Дорогие братья, у нас сегодня, по милости Божьей, есть такая возможность вместе рассуждать над Словом Божьим. И я бы хотел, чтобы наше рассуждение сейчас по теме «Христос – глава, тело, церковь» оно было совместным рассуждением, чтобы Библию вы могли открыть, потому что мы будем рассуждать над текстами Писания, и нам хорошо, когда перед глазами есть этот текст, нам легче будет вести это рассуждение. Я приведу два текста из Священного Писания, которые говорят о связи Христа и Церкви как главы и тела. Колоссянам, 1 глава, стих 18, написано: «Он есть глава тела Церкви». Колоссянам 1, 18. И еще послание Ефесянам, 5 глава, 23 стих. «Христос – глава Церкви». Это не все места, имеющиеся в Писании, говорящие о том, что Христос является главою. Братья, уже было сказано, что темы будут разные. Для того, чтобы нам было легче понимать духовные вопросы, в Священном Писании используются различные прообразы. Прообраз, само слово «прообраз» обозначает «имеет сходство», то есть нельзя понимать буквально. А вот какое-то сходство имеется. Христос очень часто пользовался притчами, это тоже прообразы. Например, слово сравнивал с семенем, которое сеет сеятель. Ну и для того, чтобы мы могли рассуждать о духовных вопросах, вот в отношении Христа и Церкви тоже используются прообразы, причем у каждого прообраза, братья, имеется определенная цель, то есть какую мысль хочет подчеркнуть Господь, используя тот или другой прообраз. Если мы сейчас прочитали, что Христос – глава тела Церкви, то хорошо было бы нам посмотреть, а какое значение слова «глава» вообще имеется, вот в каком значении оно употребляется. Я посмотрел в словарях, друзья, вот как используется это слово. Оно обозначает «вождь», «начальник», «предводитель». Но уже более современное значение слова – председатель. В общем-то, в быту мы это слово тоже встречаем. Например, глава администрации. В Священном Писании слово «глава» используется не только в значении Христа, как и тела. Например, вот посмотрите к 1 Коринфянам 11:3. «Всякому мужу глава Христос». Тоже используется это слово, но конкретно в отношении каждого в отдельности взятого мужа. Или, например, Колоссянам 2:10 написано о Христе, который есть глава всякого начальства и власти. У нас в нашем братстве есть очень хорошее духовное наследие вероучения. Братья, вероучение – это не свод каких-то правил и законов, а это духовный труд, в котором выражено, во что мы верим. Это большая работа над Священным Писанием, некоторая систематизация его, чтобы можно было понятно и просто вот увидеть, во что мы веруем, чего мы держимся. И вот в нашем вероучении, которое было утверждено на Общебратском съезде в 1997 году, записано: «Глава Церкви Иисус Христос определяет порядок в церквях посредством Слова Божьего и водительства Духом Святым». Хорошее определение, очень емкое, краткое. Я еще раз его повторю. «Глава Церкви Иисус Христос определяет порядок в церквях посредством Слова Божьего и водительства Духом Святым». Само вот это значение слова «главы», которое используется в Священном Писании, оно говорит о том, что Христос устанавливает определенный порядок жизни церквей, устройство, развитие, созидание. От Него все это исходит. Он стоит во главе, и Он всеми вот этими вопросами управляет. В послании Ефесянам, 2 глава, с 19 по 22 стих, братья, откройте Писание, пожалуйста, у кого есть. Я буду выборочно, мы с вами... Давайте прочитаем весь текст и обратим внимание на некоторые слова. Послание Ефесянам, 2 глава, читаем с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает во святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Братья, обратите внимание, мы стали сограждане святым, свои Богу, уже не чужие и не пришельцы. И вот это строительство, оно строится на основании апостолов и пророков. Иисус Христос – краеугольный камень, и устрояется в жилище Божье Духом. Вот как в вероучении у нас записано, мы прочитали с вами, глава Церкви Христос определяет порядок в церквях посредством Слова Божьего и водительства Духом Святым. И я бы хотел вот порассуждать вот как раз в этом направлении, что руководство Церковью Господь осуществляет через свое Слово и водительство Духом Святым. О Слове Божьем, думаю, что много не будем говорить. У нас, ну, мы много о нем знаем, много слышали. Это как бы отдельная тема. Здесь только хотелось бы обратить внимание, что к Слову Божьему мы относим учение Иисуса Христа, апостолов и пророков, которое записано в Священном Писании. И оно является в Церкви прямым руководством к нашей жизни, к нашему устройству. Но дело в том, что не всегда в Писании описываются все случаи и все ситуации. И приходится, вот в Церкви есть еще водительство Духом Святым. И мы вот здесь вот этот момент видим в послании Ефесянам во второй главе: «Устрояетесь в жилище Божие Духом». Я посмотрел вот по деяниям святых апостолов, каким образом в первой церкви Дух Святой руководил церковью, устроял церковью. Хотел несколько пунктов отметить. Один из пунктов – это, друзья, через откровение Духа Святого. В Деянии апостолов, в 13 главе, 2 стихом написано: «Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Как происходило это, я не знаю. Каким образом Дух Святой сказал собравшимся служителям, был ли это голос, какое свидетельство или откровение, здесь Лука не описывает. Он только говорит: Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на служение, к которому я призвал их. А вот интересный пример есть. Это в Деяниях 16 глава, с 7 по 10 стих. Деяния, 16 глава, с 7 по 10 стих. «Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Сразу же, братья, комментарий такой: Дух не допустил. Вот идут братья, проповедуют Слово Божие. Это тоже созидание церкви, проповедь, свидетельство. Люди спасаются, получают рождение свыше, а Дух их не допускает туда. Читаем дальше. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Интересно, братья, вот Дух Святой дает Павлу видение. И Павел не говорит о том, что: братья, вот знаете, я получил откровение от Бога, и сейчас давайте все собираемся, мы поедем в Македонию. Здесь есть такие слова: мы положили отправиться, заключая, что призывал нас Господь. Получается, что апостол Павел вот это видение рассказывает братьям, сотрудникам своим. Они заключают, то есть рассуждают, приходят к выводу, и они совместно принимают решение. Интересный механизм. Дух Божий кому-то одному дает откровение, в которое это откровение выносится на рассуждение, а после принимается какое-то решение. И когда они прибыли в Филиппы, в Македонию, они действительно увидели, что там им надо было быть. Вот этот момент откровения, Дух Святой дает личное откровение, но в результате рассуждений приходят к какому-то заключению. Еще один момент, друзья, как Дух Святой решал вопросы, мы читаем в Деяниях апостолов, 15 глава, 28 стих. Я назвал этот пункт так: «Через церковное решение». Здесь записано в Деянии 15:28: «Угодно святому духу и нам». Проблема возникла в галатийских церквях. Нужно ли обращенным из язычников соблюдать закон Моисеев, в частности, обрезание, нужно оно или нет? Ну и по этому вопросу возникли разные мнения, переживания большие, волнения были в церкви. Отправили апостолов в Иерусалим. Там собрались пресвитеры. В первый день идет обсуждение, очень большое обсуждение. Во второй день собираются со всей церковью и приходят к общему решению. Вот это общее решение найдено. И когда оно оформлено, письменно пишется, то в этом послании записаны такие слова: «Угодно Дух, Святому Духу и нам». То есть братья, вот служители, которые собрались, апостолы, пресвитеры, они понимают, что в ходе рассуждений вот то решение, которое принято единодушно, в единогласии с церковью, это решение угодно Духу Святому. И они Духа Святого ставят на первое место. Угодно Духу Святому и нам. Интересный механизм получается. Возникла проблема. Как быть? Нет четкого ответа. А в результате рассуждений вот этот ответ находится, и в этом видится водительство Духа Святого. Я прочитаю еще текст, записанный в Деянии апостола, 16 глава, стих 4. Когда апостолы понесли вот этот ответ в галатийские церкви, они проходили по церквям, написано: «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Братья, вот такое выражение в Священном Писании: «Предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами». А выше мы прочитали: «Угодно Духу Святому». Получается, вот эти определения церковные, которые были утверждены апостолами и пресвитерами, они являются работой Духа Святого, Его действием, Его водительством. И вот они идут по церквям, эти апостолы, и говорят, что надо соблюдать вот эти определения. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, апостол Павел пишет: «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Слово «предание» нередко встречается в Священном Писании и имеет как и отрицательный смысл, так и положительный. Но отрицательный смысл – это когда человеческие предания, они идут вразрез с Божьим установлением. И в этом случае они осуждаются. А здесь предание, и тоже неоднократно используемое в Священном Писании, речь идет о том, что передано от апостолов. И апостол Павел хвалит верующих в Фессалонике: «Стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Друзья, вот за этими преданиями тоже стоит Дух Святой. Дух Святой руководит церковью, и когда вставали какие-то вопросы, какие-то были неясные моменты, то собирались пресвитеры, собирались служители. Вот собор первый в Иерусалиме произошел, принимают решение. И это решение, за этим решением стоит Дух Святой. Вот мы, тема нашего рассуждения – Христос – глава. Каким образом Он сегодня управляет Церковью? Один момент мы отметили, что через Слово, в Слове Божьем очень много прописано, как нам должно жить и поступать. А второе – это через водительство Духа Святого. И вот это водительство Духа Святого, оно выражается и в личном откровении, но при поддержке, при рассуждениях, при общем согласии. Мы также видим, что это водительство Духа Святого проявляется в церковных решениях, когда церковь собирается и принимает, и утверждает какие-то решения. Сегодня можно услышать такие слова, например, как традиции. Это наши традиции, христианские традиции. Какие-то вопросы, которые спрашивают, особенно вот новые люди приходят в церковь, мы можем задавать вопросы, почему, ну, например, почему вы кольцо не носите? К украшениям почему такое отношение? Почему, допустим, там спиртное в церкви не употребляете? Вроде в Священном Писании прямых указаний по этим вопросам нет. Ну и кто-то говорит, это наши христианские традиции. Вы знаете, друзья, я посмотрел значение слова «традиции», так вот по словарям посмотрел, нашел такое определение, которое для нас более понятное. Мир его, в словарях его так объясняют. Это социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. Вот так дали определение слову «традиция». А знаете, как-то ближе, по сердцу, библейские слова «соблюдать определение церкви». Церковь так решила. Собрались, рассуждали, Дух Святой вел эти рассуждения, пришли к такому согласию. И у нас есть и в нашем братстве, в наших церквях вопросы, которые как определение церкви. Может быть, традиция, она как-то немножко по-другому. Социальное, культурное наследие, а это то, что Дух Святой открывал в данной ситуации, в данной обстановке. Но действительно есть вопросы, где в общем рассуждая, церковь приходит и говорит, нам в наших условиях, в наших обстоятельствах, это будем считать неправильным, это будем считать грехом, а этого будем держаться. Друзья, и это тоже водительство Духом Святым. Еще, рассматривая этот вопрос, водительство Духом Святым, обратил внимание, что Господь конкретно открывал свою волю и устроял церковь, руководство свое осуществлял через апостолов и через служителей. Давайте прочитаем, братья, послание Ефесянам, 4 глава, 11 и 12 стих. Послание Ефесянам, 4 глава, 11 и 12 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Братья, посмотрите, ярко выражена функция главы. Он, глава, Иисус Христос, в церкви поставил служителей, разных служителей. Какая цель? Для того, чтобы святые совершались для созидания тела Христова. То есть, когда Бог поставляет служителей в церкви, то Он их определяет, наделяет определенной властью, силой, благодатью. И это не просто для того, чтобы кто-то был повыше, кто-то пониже, а для того, чтобы созидалось тело Христово. И такое устройство Бог, Он использует. И таким образом Он руководит своей церковью. Я посмотрел тоже, как апостол Павел пишет в посланиях, некоторые тексты Писания хочу предложить вам. Первое послание Коринфянам, 16 глава, стих 1. 1 Коринфянам, 16:1. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских». У меня вопрос, братья, кто установил этот порядок о пожертвованиях? Павел говорит, я установил. А вопрос, а является ли это действием Духа Святого, или это просто инициатива апостола Павла? Он поставил в церкви апостолами, пастырями, учителями для созидания тела Христова. И Павел говорит, поступайте так, как я установил в церквях галатийских. Еще один текст Писания. 1 Коринфянам 11:2. 1 Коринфянам 11:2. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Вы все мое помните, то есть то, чему учил конкретно апостол Павел. И он говорит, и держите предание, то есть то, что я вам передал, вы держите. Так, как я вам передал, вы так и держите. А кто передал? Мое и я передал. Еще один текст Писания, 1 Коринфянам 7:40. 1 Коринфянам 7:40. Здесь речь идет о замужестве сестер. И Павел пишет, но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. Интересно, братья, здесь Павел рассуждает, он говорит, мой совет – остаться ей так. И смотрите, как он аккуратно говорит, это не заповедь Господня, это мой совет. Но он говорит, а я думаю, что и я имею Духа Божьего. То есть он здесь обращает внимание, что то, что он говорит, и то, что он утверждает, это не просто его какая-то личное желание или его воля, а что за этим стоит Дух Святой. И этим самым он подчеркивает, что тот труд и то устройство, которое вот ему приходится делать, это не его личная работа, а за этим стоит Дух Святой. В этом нужно тоже усматривать водительство Духа Божия. Еще один текст Писания. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. 1 Фессалоникийцам, 2, 13. «Мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Мы говорили вам Слово, и вы приняли его не как Слово человеческое, а как Слово Божие». Правильное отношение. Служители трудятся, служители передают волю Божию, Дух Святой им тоже что-то открывает, а верующие фессалоники воспринимают это как Слово Божие. Ну и результат. Результат положительный. Фессалоникийская церковь – это хорошая церковь, которую апостол Павел хвалит за их служение, за их хождение перед Богом. И в этом же послании фессалоникийцам, 4 глава, 8 стих, апостол Павел пишет: «Непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Смотрите, какая взаимосвязь, братья. Непокорный, если тот, кто не слушается, он непокорен не человеку, не служителям, а непокорен Богу. И какая связь? «Который дал нам Духа Своего Святого». То есть то служение, которое служители совершают, это водительство Духом Святым. И нужно к этому и относиться соответствующим образом. Апостолы, я имею, вот здесь акцент хочу сделать, именно апостолы, они были очевидцами величия Божия, апостол Петр об этом пишет, быв очевидцами его величия. И апостол Иоанн тоже говорит, что мы осязали, мы ходили, мы видели. Друзья, вот настолько сильно слово именно апостолов было, что они, имея общение с Иисусом Христом, видя и слыша, они могли очень утверждать, вот это истина, вот это нет. Например, апостол Иоанн так пишет, первое послание Иоанна, 4 глава, 6 стих, 1 Иоанна 4, 6. «Мы от Бога, знающий Бога слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас, посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Знаете, братья, очень просто. Вот Иоанн в церкви находится, решается какой-то вопрос, и человек встает и говорит против того, что говорят Петр или Иоанн. А Иоанн говорит: да мы от Бога, мы со Христом ходили. И то, что ты говоришь против, это уже говорит о том, что у тебя дух заблуждения. Потому что они были очевидцами вот дел Христа, они с ним вместе находились, они видели, они слышали. Им так, вот так им можно было определить: мы от Бога. Друзья, вот мы сейчас, я привел ряд текстов Писания, которые говорят о том, что Бог для руководства, Иисус Христос для руководства Церковью использует Слово Свое. Есть вопросы, которые прямо и конкретно прописаны в Священном Писании, а также пользуется водительством Духа Святого через личные откровения, через решения церковные, а также через служителей, которых Он поставляет для созидания тела Христова. Ну, вот так беседуя, в личных беседах, приходилось слышать мнения, ну, так, разные мнения, вот, что, мол, а вдруг служитель неверный, поведет не туда, как его слушаться и как это все будет. Я, братья, не хотел бы долго на эту тему говорить, как мысль только хочу сказать, что отступление неверных служителей не дает основания умалять руководство Духа Святого через служителей церкви. Да, встречаются неверные служители, и в истории немало таких примеров. Но это не значит, что теперь надо крест поставить, что вот лично я и Бог, и там что церковь сказала, или что служитель сказал. Очень опасное положение. Мы видим по Священному Писанию, что Бог руководит церковью многоразлично, и личные откровения дает, но они, опять же, согласуются с общим пониманием через церковные решения и через служение служителей. Еще одну мысль хотел бы тоже здесь отметить, что положение служителя не дает ему права считать свои действия безошибочными. Служители тоже ошибаются, и мы как служители, я как служитель должен это признавать, что не все могу делать правильно и могу ошибаться. И утверждать такую фразу, так вот через меня Бог говорит, и обязательно делай, как я тебе сказал, будет не совсем это корректно и правильно. В «Деяниях апостолов», 20 глава, 28 стих, мы читаем: «Внимайте пастырям наставление», апостол Павел дает, «внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Вот такое наставление: «Внимайте себе», Дух Святой много дает служителям, говорит, «ну и всему стаду», и чтобы это как-то согласовывалось, находило общее понимание, в которой Дух Святой, опять же мы видим, водительство Духа Святого поставил вас блюстителями. И здесь бы такую мысль хотелось бы в заключении вот этой темы о главе сказать, что руководство Христа осуществляется им через внутреннюю взаимосвязь с Церковью. Иисус Христос как глава тела, глава, то есть Он управляет, Он руководит, Он дает всему направление и порядок, и устройство, и Он это осуществляет и через Свое Слово, и через вот это внутреннее соединение с Церковью, где мы отметили личное откровение Бога, церковное решение и служение служителей. А вторая часть – это тело. Когда я начал немножко, братья, вникать, вот оказывается, тел много разных, есть тела небесные, есть тела земные, и определение найти слову «тело» оказалось не совсем просто. Не совсем просто. Но вот по телу человеческому мне понравилось одно пояснение. Я хотел бы его зачитать. Вот, мне кажется, что оно очень, ну, будет нам полезно. Тело – это физический организм человека. Тело в целом представляет собой конструкцию, обеспечивающую компромисс между подвижностью и жесткостью. Внутренние органы, такие как сердце, печень, желудок, селезенка, кишечник, плотно расположены и, тем не менее, могут свободно и легко функционировать. Окружающий каркас костей и мышц обеспечивает поддержку и защиту. Скелет придает прочную опору телу. А в некоторых местах, таких как череп и грудная клетка, действуют как защитный слой. Суставы придают костям подвижность, а мышцы – силу и гибкость. Ну, много я прочитал, трудно, наверное, сразу все уловить. Но знаете, братья, вот из этого определения мне понравилась вот эта фраза: «Тело в целом представляет собой конструкцию, обеспечивающую компромисс между подвижностью и жесткостью». То есть в нашем теле есть твердые элементы, ну, например, кость, да, не согнешь ее, сломать можно, а есть мягкие. И вот какой-то такой компромисс разных по своему устройству, составу, назначению органов, но они как-то вот все в одном теле собрались, функционируют, не мешают друг другу и служат к одному общему делу. Вот такое слово «компромисс», то есть где-то взаимно уступают, где-то взаимно друг к другу идут навстречу, но друг другу не мешают, и все вместе получается один единый целый организм. Братья, я бы хотел вот к этому определению предложить два текста Писания. Давайте посмотрим, как они вот будут звучать на фоне вот этого определения. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16-17 стих. Евангелие Иоанна, 15 глава, 16-17 стих. Иисус говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». А дальше 17 стих: «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Вот не то, что верующие избрали друг друга, этот мне подходит, этот мне нравится, этот симпатизирует, с этим у нас вместе получится. Христос говорит: «Нет, не вы меня избрали, я вас избрал, и я вас поставил, я вас собрал, и теперь, говорит, вы должны плод принести вместе. По отдельности не получится, а вместе должны принести плод». И он говорит, и вот для того, чтобы вот этот механизм заработал, он говорит: «Любите друг друга. Заповедь даю вам, да любите друг друга». Для того, чтобы вот была вот этот организм начал работать. Еще один текст Писания, 1 Коринфянам 12:18. 1 Коринфянам 12:18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». То есть, опять же, не то, что я хочу, не так, как мне нравится, а вот Бог как усматривает, вот так Он располагает члены в составе тела, но у Него цель определенная, чтобы это тело жило, и чтобы оно могло функционировать, и чтобы конкретно мог быть принесен определенный плод. Братья, я хотел бы прочитать такой текст Писания, 1 Коринфянам, 12 глава, с 22 по 25 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, с 22 по 25 стих. «Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». В этом тексте Писания я нахожу вот в прообразе тела, почему Господь использует этот прообраз тела, два ответа. Во-первых, дабы не было разделения в теле, то есть все нужны друг другу и все служат вот для одной цели. И вторая мысль, чтобы члены тела одинаково заботились друг о друге. Еще раз повторю, братья, дабы не было разделения в теле, это из текста, и дабы члены одинаково заботились друг о друге. Вот прообраз тела, он как раз вот эти две мысли отражает. Мы все нужны друг другу. Тех, кого Господь, как мы сегодня слышали, родил свыше, дал новую жизнь, Он всех соединяет в одно тело. Читаем 1 Коринфянам, 12 глава, 12 и 13 стих. «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Крестились в одно тело, то есть Дух Святой взял, присоединил ко Христу, погрузил в одно тело, собрал воедино. Вот как много членов в теле, так и мы многие составляем одно тело, а глава Иисус Христос. Братья, вот у нас были гости, как-то приезжали к нам, и один брат касался этой темы, вот Христос и тело, и он привел примеры, они мне понравились. Я хочу вам тоже их привести. Думаю, они будут назидательными, полезными. Ну, например, мы знаем, что в нашем теле есть гланды или миндалины такие. Иногда они вызывают у человека неприятности. Приходится их лечить, они воспаляются, перекрывают горло, трудно глотать, дышать. И лечат их, а если не получается лечить, их удаляют. И вот кому-то пришла в голову такая мысль, а давайте у детей будем удалять гланды. Ну что их ждать, когда там в какой-то неподходящий момент, давайте удалим у детей гланды, и пусть они спокойно живут и проблем не знают. Ну, вроде лишний элемент в теле ненужный. Стали пробовать, стали проводить эксперименты. А оказалось, что гланды, я тоже немножко в справочной литературе посмотрел, у них оказалось очень много функций, вот у этих миндалин. И, как брат говорил в проповеди, одна из функций, они оказывают влияние на гормоны роста. И когда у детей стали вырезать у маленьких гланды, то одни стали расти непропорционально большими, а другие стали непропорционально маленькими. Возникла еще худшая проблема, более. Вроде гланды, вроде кому-то когда-то начинают мешать, но у них, оказывается, есть какая-то своя определенная функция, и получилось плохо, и получилось плохо. А вот еще известное со школьной скамьи, многим из нас про аппендикс, да, из такой отросточек слепой кишки. Ну, вырезают его, когда он воспалился, приходят, значит, на операцию, там небольшая операция, вырезали, главное, чтобы не растекся, гной не вытек. Тоже давайте у детей попробуем вырезать. Ну что проблемы взрослому человеку, да еще в неподходящий момент. Он же заранее не предупреждает о себе. Давайте тоже попробуем удалить. Ну попробовали, проэкспериментировали. Друзья, оказалось, что вот в этом, я не буду сейчас научным языком говорить, просто коротко скажу, оказывается, в этом отростке скапливаются те бактерии, обитают, вот живут, их туда организм собирает в этот отросточек, которые необходимы для нормальной работы пищеварения. Особенно растительной пищи, особенно. Но и в целом тоже. И когда стали удалять этот аппендикс, оказалось тоже нехорошо, оказалось тоже плохо. То есть, если у кого-то он воспалился и требует удаления, то для того, чтобы сохранить жизнь человека, его надо удалять. А вот заранее удалять нет необходимости. У Бога все продумано, все взвешено, и в теле нет ни одного такого члена, который был бы не нужен. Но если возникла опасность для жизни организма, надо удалить. Как-то на Благовестии к столику с литературой подошла женщина. Походка была у нее очень необычная, как бы вот какая-то такая неустойчивая, неуверенная. Ну, при разговоре с ней оказалось, что ей отрезали пальцы на обеих ногах. У нее были больные пальцы. Хирург в этой местности, который был раньше, он ее лечил. Вот, лечение трудное, почти бесперспективное, то есть просто поддерживали ее жизнь. Вот вылечить не могли. Ну, а потом этот хирург, и так многие годы. А потом этот хирург ушел, другой пришел. Он говорит: зачем тебе мучиться? Давай мы их отрежем, и проблем у тебя меньше будет. Ну, отрезали. Пальцы перестали гнить, болеть. Но дело в том, что у нее теперь походка стала такая, что она вот на пятках без пальцев ходить, это очень сложно. Вот, особенно большой палец, он играет очень большую функцию в устойчивости человека. И она ругается на этого хирурга: зачем он отрезал мне мои пальцы. Лучше бы я лечилась, но мне было легче жить вот с этими больными пальцами, чем без этих больных пальцев. Братья, я привел вот некоторые примеры, которые показывают, вот как в нашем теле нужны разные органы. У Бога нет ошибок. Екклесиаст пишет, что то, что Бог совершил, к тому прибавить нельзя, лишнее будет. Но и убрать тоже нельзя, уже будет чего-то недоставать. И если мы где-то чего-то не понимаем в нашем теле, нам кажется, что-то недостает или что-то лишнее, то это только по той причине, что мы мало понимаем, ну, те процессы, которые происходят в нашем организме. А Господь хочет показать вот на этих примерах, что в Церкви Христовой мы все нужны друг другу. Вот тех, кого Он спас, тех, кого Он призвал и собрал, и соединил, мы все нужны друг другу. Причем мы прочитали, что те, которые нам кажутся наименее слабейшими, наиболее слабейшими, те гораздо больше нуждаются в попечении. Я опять хотел бы обратиться к нашему вероучению. Есть у нас там такой пункт обязанности членов церкви. И вот одна из обязанностей, которая относится именно вот к нашему рассуждению «Голова и тело», друзья, она звучит так, что члены церкви обязаны сохранять единство церкви по учению Иисуса Христа. Это наша обязанность – сохранять единство по учению Иисуса Христа. Не пытаться как-то разойтись, разбежаться, удалиться, а сохранять вот это учение, единство Церкви по учению Иисуса Христа. Или, как мы прочитали, дабы не было разделения в теле. Римлянам 15 глава, 5-6 стих мы читаем. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа Иисуса, дабы вы единодушны, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». Филиппийцам 1:27 апостол Павел говорит о своем переживании. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Ну, друзья, вот это единодушие или сохранение единства, оно само собой не приходит. Надо прилагать много сил, старания для того, чтобы быть в этом единстве. Надо быть где-то готовыми и на жертву, особенно быть чуткими к руководству Божьему, Слова, Духа Святого, для того, чтобы быть вот в этом единении в теле. И это наша задача, вот в теле сохранять это единство, прилагая необходимые, все необходимое для того, чтобы это единство сохранялось. В нашем же вероучении есть еще и такой момент – отлучение от церкви. Друзья, и это отлучение совершается, вот перечислено три момента, когда совершается отлучение, и почему. Первое – отпадение от веры в Бога. 1 Коринфянам 16:22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Уклонение в ересь – второй момент. Еретика после первого и второго вразумления «отвращайся». И если совершен какой-то конкретный грех, за который церковь должна отлучать. Ну, например, Матфея 18 глава, 18 стих. «Если не послушает церкви, то да будет тебе, как язычник и мытарь». Это речь идет вот о конкретном отдалении, отлучении, то есть отделен от этого общества. Вот из этого единства выведен. Или 1 Коринфянам 15, 5 глава, с 11 по 13 стих. Там, братья, есть такое, такая фраза. «Итак, извергните развращенного из среды вас». То есть тот, кто не поддается исправлению, развратился и грешит, он должен быть извергнут из среды церкви. Или 2 Фессалоникийцам 3:6. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». Удаляться, то есть, опять же, вот это единение нарушается. Здесь я как бы вот, подводя небольшой итог, братья, этой мысли, хотел бы такую фразу сказать. Если вот тело, организм может жить с больным членом без вреда для себя и оказывать все необходимое для его исправления, то удалять его или удаляться от него – это будет неправильно. Вот если этот член больной, он больной, он проблемный, трудный, но если можно его терпеть, и он не распространяет свое влияние, и оказывать на него доброе влияние к его исправлению, то его надо сохранять в церкви. Но с другой стороны, если член тела представляет телу церкви опасность, ну, например, как гангрена, то если вовремя его не убрать, этот член, то он поразит большее, придется большую часть тела отрезать для того, чтобы сохранить жизнь тела. И вот ради сохранения жизни тела приходится иногда все-таки в церкви ну, принимать и такие решения об отлучении. И второй момент, вот, который мы говорили, первое в теле, это необходимо сохранять единство, а вторая часть стиха – проявлять заботу друг о друге, дабы все члены одинаково заботились друг о друге. В нашем вероучении это обозначено таким пунктом. Принимать ревностное участие в жизни церкви, ее нуждах и материальном служении. Друзья, тексты Писания, которые подтверждают эту мысль, 1 Петра, 4 глава, 10-11 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». То есть на каждом члене тела лежит вот эта ответственность в свою меру усердно участвовать в жизни церкви. Если, братья, ну, рука моя не будет меня слушаться, как плеть будет висеть, то это все тело будет заботиться о руке. А если рука функционирует, то она пользу для тела приносит, и большую пользу, и дело делается. И когда мы так понимаем, что на мне лежит ответственность, и на каждом лежит ответственность на своем месте стоять и делать дело Божье ревностно, то это служит к созиданию тела Христова, к его устройству, к прославлению Бога, как тут написано, дабы во всем прославлялся Бог. Во 2 Коринфянам 9:7 мы читаем: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Это о нашем материальном служении. Господь хочет, чтобы тоже мы это служение совершали, потому что в этом нужда есть. И многие вопросы, которые решаются в церкви, там, в общем-то, они нередко упираются в средства, средства нужны. И каждый, написано, каждый, уделяй. Каждый уделяй, и не с принуждением, не с огорчением, а по расположению сердца, по пониманию своего положения в теле Христа. Ну и еще один текст, Евреям 13 глава, 16 стих. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Пусть Господь поможет нам, братья, с вами вот увидеть более полно. Мы кратенько, обзорно так прошлись по этой теме. Братья будут еще другие рассуждения предлагать, другие прообразы. Я хотел бы кратко повторить: глава и тело. Глава – это руководство Церковью. Христос управляет Церковью Своей через Слово и через Духа Святого. Да, действительно, не всегда в Писании все написано, но Церковь принимает решения, служители трудятся, личные откровения от Бога имеем, и в этом надо видеть действие Духа Святого. И также в теле мы отметили две мысли, что в теле, там, где рожденные от Бога дети, нужно стараться сохранять единство и заботу друг о друге. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.